Он закончил симфонию соль минор ровно через месяц после окончания ми бемоль мажорной и тотчас же приступил к третьей. «Ты еще не удовлетворен?» — спросила Констанца. Ему хотелось ответить, разве она не знает, что он никогда не бывает удовлетворен? Но зачем ее обижать? И он ответил, «Я еще не все высказал, что хотел. Мы опять задолжали за квартиру. Я не переживу, если нас снова выселят. Нужно написать эту симфонию до мажор, пока еще есть силы. Он очень измучен, однако останавливаться нельзя. Ему шел только 33-й год. Разве он мог признаться станции в том, как плохо себя чувствует и как устал, какой страх наводил на него мысль, что скоро он не сможет больше творить? А музыка по-прежнему переполняла все его существо. Ум и сердце жили напряженной жизнью и были сейчас богаче и щедрее, чем когда бы то ни было. Он работал дни и ночи напролет, обгоняя время, стараясь побороть все возрастающую физическую немощь, пересиливая усталость, растущее в душе отчаяние, преодолевая тысячи трудностей и сомнений, недуги, причинявшие столько страданий, и писал эту новую вещь со всей тщательностью, на какую был способен. Он придал музыке достоинство и величие. Стиль ее был безупречно выдержан. В ней было столько грации и мужества. В сердце его кипели страсти, но музыка должна передать это тонко, не нарушая меры. И когда 10 августа Вольфганг закончил симфонию до мажор, с того дня, как он сел за первую из трех, прошло ровно 6 недель. Ему показалось, будто с души у него свалилось огромное бремя. Какова бы ни была судьба этих трех симфоний, он достиг цели, которую перед собой поставил. Вот они, его детище. И это самое главное, как бы равнодушно ни встретил их мир. Констанция поражалась, глядя на партитуру симфонии до мажор. В ней не было ни единой помарки, по существу ни одного исправления, словно Вольфганг твердо знал с самого начала, что будет писать. «Но кто же их исполнит?» — спросила она, чуть не плача, думая об образовавшейся вокруг него пустоте. «Я поговорю с императором, как только он вернется. Если он вообще когда-нибудь вернется». Иосиф ведь до сих пор не слышал Дон Жуана. А Вольфганг знал лишь одно. Он высказался до конца и совершенно обессилел. Но и в самые тяжкие для него минуты никто не посмел бы упрекнуть его в том, будто в своей музыке он жалуется на судьбу. Симфония до мажор звучит торжествующе. Нет, жизнь без надежды для него немыслима. Музыкальный издатель Паскуале Артария отказался предлагать эти три симфонии покупателям. Артария умолял Моцарта сочинять побольше контрдансов. Торгуя ими по 1 гульдену 3 крейцера за экземпляр, он мог продать их достаточное количество, чтобы заплатить композитору его долю, 3 крейцера за каждый. Артария охотно продал бы и Моцартовы сонаты. Некоторые его сонаты для фортепиано нравились детям и годились как учебное пособие. На складе у издателя лежала также партитура Дон Жуана, переложенная композитором для фортепиано, хотя спроса на эту вещь не было, да и быть не могло, пока император не высказал своего одобрения. Симфонии же, нигде еще не исполнявшиеся, не представляли никакой ценности, сообщил Артария Вольфгангу, и тут же посоветовал писать побольше маршей. На марши в военное время большой спрос. Вольфганг положил 3 симфонии в небольшой сейф, где хранил самые дорогие сердцу вещи. Он бросил на них прощальный взгляд, так смотрят на любимого друга, которого опускают в могилу. И слезы закапали на партитуру, оставляя куда больше помарок, чем когда он писал и делал исправления. Последовав совету Артария, Вольфганг стал писать марши. Они охотно покупались, а деньги были крайне нужны. Станция жаловалась, что его обирают.